9. Андрей сходит с ума. Город перевернул вверх ногами, видите ли. Лучше бы в тот момент, сразу после аварии, повернул голову, не к своей Ирочке, а ко мне. Посмотрел бы, дышу ли я вообще, цела ли, способна ли пошевелиться. Тогда не пришлось бы искать меня по всему городу несколько часов спустя. Но нет. Он был слишком занят, слишком погружен в трепетные заботы о своей любовнице, чтобы удосужиться взглянуть на собственную жену, лежащую в изуродованной машине. В тот момент я для него просто перестала существовать. Пункт в брачном договоре, временно вычеркнутый из жизни. А потом Андрей вдруг вспомнил, что если не будет дойной коровы, то и молоко быстро закончится, вот и стал меня искать. У него кризис, который надо оплачивать, покупать и ребрендовые наряды и украшения, чтобы не потерять, несомненно, чистую и искреннюю любовь молодухи. Потому что Ирочка – барышня с запросами. Ее не удержишь пустыми клятвами и обрывками внимания. Ей нужны подарки, путешествия, впечатления. Если дойная корова уйдет, молоко кончится, и молодая пастушка быстро сбежит в чужое стадо, где и трава зеленее, и быки богаче. Как только Андрей вспомнил об этом, тогда и начались поиски жены. Так что да, он сходит с ума, только не по мне, а от страха потерять привычную и удобную жизнь. Интересно, какие объяснения придумает Андрей? Чем собирается меня уговаривать, как будет извиняться? Явно постарается подобрать слова получше, что-нибудь убедительное, с претензией на искренность. Будет мять рубашку на груди и вздыхать, мол, ошибся, не знаю, что на меня нашло, не хотел. Придумает, что все было случайно, внезапно, помутнение, стресс, а Ирочка, так, эпизод и ничего не значило. Наверняка вскипятит драму и подсыплет в нее показной искренности, потому что знает, без меня он в пекарне, как якорь без лодки. Если не за что зацепиться, он просто уйдет ко дну. Я не держусь за деньги, никогда не держалась. Найти работу для меня проще простого, после такого-то кулинарного успеха. Наша выпечка хорошо известна, даже мои спасители о ней знают. Но идейный вдохновитель и главный пекарь – это я, а вот Андрею придется туго. Не потому, что он дурак. Как раз наоборот, он умный, талантливый бизнесмен с впечатляющей деловой хваткой. Но для поисков новой работы надо выходить на люди, общаться с ними, улыбаться, договариваться. А он интроверт, каких поискать. Я всегда была его живой визиткой, брала на себя встречи и переговоры. А теперь ему придется вылезти из-за моей спины. Вот и будет ему испытание. Второе, после сладкой мести. Работать вместе с Андреем я не буду, и точка. Даже обсуждать это бессмысленно. Мы с ним больше не команда, не партнеры, не мы. Пока не знаю, как поступим с пекарнями. Если Андрей захочет, пожалуйста, пусть выкупает мою долю, нанимает кого-то в помощь Вите и продолжает бизнес без меня. Я не стану цепляться. Хотя, конечно, горько, больно и обидно терять проект всей моей жизни. Но это было семейное дело, а семьи больше нет. Так что все. Конец. Всему конец. Семье, браку, пекарням. Конец моей помощи мужу, которого больше не считаю своим. Больше я не его добрый пирожочек. Теперь я – скалка. Все это мы обсуждаем с Витей и Галей, развалившись на диванах в квартире, которую Галя с трудом отвоевала в скандальном разводе 7 лет назад. Так что опыт у нее есть, как и хватка, и вагон полезных советов. Сразу собирай доказательства, что Андрей тебе изменил. Надо найти снимки с места происшествия, на которых гад лапает потаскушку. Раз были очевидцы, то наверняка есть и снимки. Полиция, уличные камеры, прохожие, кто-нибудь да заснял их вместе на месте аварии. Дальше, тебе надо вернуться домой, когда отребья нет дома, и перерыть их вещи в поисках доказательств измены. Если гад встанет в позу и начнет артачиться, твой адвокат швырнет ему в рожу доказательства того, что он тебе изменил. Помяни мое слово, Андрей наверняка встанет в позу, потому что он гад, и потому что без тебя нет вашего бизнеса, а он привык к хорошей жизни. Уже почти полночь, а мы все о том же. Галя озлобленная, разочарованная, такой она стала уже давно, и тому есть более чем веская причина. Ее муж – мужчина с обложки журнала, обходительный, с безупречным вкусом и обаянием, долгие годы содержал вторую семью на стороне. Скрывал, врал, притворялся любящим и заботливым. А когда правда всплыла, не только не извинился, но и попытался при разводе оставить Галю ни с чем, потому что раз у него семья, ему деньги нужнее. Без тени стыда. Без сожаления. Так что неудивительно, что после такого удара у Гали остались шрамы, которые ни временем, ни чужим теплом не залечить. Она прямолинейна, даже резка. Советует много и по делу, и советы ее выверены горечью и опытом. Но я слушаю и ловлю себя на мысли, что не все во мне откликается. Наверное, мне еще рано говорить о разводе в подробностях. Об уликах, доказательствах и скандалах. Не прошло и суток с момента, когда я узнала о предательстве. Я все еще стою на краю обрыва, и внутри только одно – боль. Сильная, обжигающая, немыслимая боль. Как будто от меня оторвали часть души и сделали это с холодной методичностью. Как же мне чертовски больно. Кладу голову на спинку дивана и закрываю глаза. Витя придвигается, обнимает меня за плечи. «Оставь лекции, Галь!» «Не видишь, что ли, Саня, плохо?» «Сейчас не время для нравоучений, потом с ней об этом поговоришь. В том-то и дело, что потом будет поздно. Если не поторопишься, не найдешь никаких улик, а требья от них избавиться». «Все, хватит!» Ругается Витя и, придвинувшись ближе, внимательно рассматривает мою щеку. «Твой порез кровит, повязка промокла». «Галь, у тебя есть аптечка?» «Не надо ничего менять», — ворчу устало. Врач стянул края пореза пластырями, но сказал, что надо наложить швы, а я не хочу. «Почему не хочешь?» — спрашивают хором. «А пусть останется шрам. Будет что пощупать, если вдруг когда-нибудь снова надумаю связаться с мужчиной». «Да ну брось!» — раздраженно бросает Витя. «Это все равно, что судить всех женщин по этой. Иря. Открываю один глаз, на второй нет сил. Устала запредельно. Ты чего так странно произносишь ее имя? Погоди-ка минутку. Ты что, знал об их романе? Нет». Витя отшатывается от меня и яростно мотает головой. «Конечно, не знал. Просто. Когда Ира приходила с тобой в пекарню, всегда была веселая, приветливая, всем интересовалась. Мы разговаривали с ней, и она казалась нормальной девушкой. Ира мне нравилась», — признается тихо. «Не только тебе». Фыркаю, и внезапно мы оба начинаем смеяться. Горько и разочарованно.